История четвертая. Злободневно-фантасмагорическая. Из которой вы узнаете, как подобает мужественно умирать за веру, короля и отечество, и как блистательные сеньоры благодарны своим подданным за сию жертву. Война во время пира. На холме, высоком и протяженном, были расставлены столы, ломящиеся от многих яств и напитков. Два великих правителя, король и халиф, со своими свитами с разных сторон поднялись на него. «Я приветствую вас, досточтимый властелин Востока!» — с достоинством произнес король. «Да продлит Всевышний ваши дни, могучий повелитель Запада!» — с не меньшим пафосом ответил халиф. «Что ж, можно присесть и начать наши переговоры», — сказал король. «Разумеется», — одобрил предложение халиф. «Музыку!» — закричал один из пажей. «Танцовщиц!» — закричал второй. «Вина великим властителям мира!» — закричал третий. «Нет», — возразил халиф. «Я вино не пью. Мне что-нибудь попроще. Мне подайте сок, выжатый из 23 фруктов». «Любимый напиток благороднейшему повелителю Востока!» поспешил исправиться третий паж. Заиграла негромкая, развивающая тоску музыка, в такт ей начали танцевать юные девы, а король, подняв кубок, провозгласил: «За мир и процветание наших домов!» «За дружбу и согласие!» — поддержал тост халиф. «М-да», — задумчиво протянул король, когда полностью осушил кубок. «Согласитесь, любезный, это место идеально для нашего общения. Птички в небе, травка, воздух свежий. Не то, что в каком-нибудь замке. Здесь атмосфера совсем другая». «И главное», — халиф поднял вверх палец, — «отсюда превосходно видно поле битвы». «Да», — согласился король, — «это очень важно. Воочию понимаешь, какой груз ответственности за судьбы народов лежит на наших плечах. Понимаешь, что мы должны оправдать доверие подданных своих стран». Халиф кивнул головой, и оба правителя посмотрели вниз. А внизу раскинулась широкая долина, по обе стороны которой расположились две огромные армии. И среди тысяч и тысяч воинов на переднем краю одного из войск на могучем коне восседал старый рыцарь. Он многое повидал на своем веку, он участвовал в сотнях походов. Он потерял лучших друзей на этой бесконечной войне. Он знал цену жизни и не раз заглядывал в глаза смерти. И рядом с ним находился его оруженосец. Совсем еще юный и неопытный, ему впервые предстояло встретиться лицом к лицу с врагами его величества. И глаза юноши горели огнем предвкушения, и тонкие пальцы его дрожали. «Скажите, сэр», — обратился он к рыцарю, «а правда, что в этой битве мы нанесем сокрушительное поражение сарацинам, и война скоро закончится?» «Да», — равнодушно и даже как-то заученно ответил рыцарь. «Рано или поздно мы победим, так говорит наш король. Мы низвергнем проклятого тирана-халифа и освободим многие народы от рабства. Миссия нашей империи — нести свет, счастье и истинные ценности нашего исповедания веры всем народам обитаемого мира, даже если они этого не хотят. Они ведь живут во тьме и невежестве и не понимают, что мы хотим сделать их свободными и равноправными пред всемогущим ликом нашего Господа». «А правда, что мой отец воевал плечом к плечу с вами?» «Да», — из голоса рыцаря исчезло безразличие, а в глазах его будто даже сверкнул огонек нежности. «Твой отец был славный воин, бесстрашный и сильный. Прежде чем его убили, он успел положить семерых. Эх! Держись рядом со мной, сынок. Тебе ведь еще рано умирать». Оруженосец, как и любой юнец, был самонадеян. Разве он похож на труса? К чему эта осторожность? Разве с ним может что-нибудь случиться? Не для того сюда он прибыл. Оседлав коня, он ухмыльнулся и, закрываясь от солнца, посмотрел вверх. А наверху, на холме, два великих правителя обсуждали условия пари. «Моя ставка — 65 слитков золота. Вас устроит?» «Пожалуй», — халиф надул капризные губы. «В таком случае я отвечу сотни телег с бочками земляного масла». «Подумать только», — посетовал король. «Еще недавно за 100 телег я отдавал только 35 слитков». Халиф только развел руками. «А что вы хотите, дорогой друг?» — сказал он. «Ваши аппетиты постоянно растут, а земляного масла в моей земле не прибавляется». «Если я ограничу потребление масла», — пожаловался король, «против меня буквально все восстанут. Горожане, знать, виланы, солдаты. Меня в 3 минуты скинут. Меня защищать никто не захочет». «Построже с подданными надо», — заметил халиф. «Построже». «Эх, да ладно», — отмахнулся король. «Начнем сражение». «Пожалуй», — халиф потер ладони. «Где мой визирь? Передайте ему, пусть начинает битву». «Труби наступление!» — приказал трубадуру король. Оба правителя и их свита устремили свои взоры вниз. А внизу рыцарь давал последнее наставление своему оруженосцу. «У тебя есть легкий меч. Когда начнется мясорубка, работай им. А вообще старайся избегать столкновений. И держись, как я тебе уже говорил, возле меня. Очень важно остаться в живых в своем первом бою. Копье мое можешь выкинуть прямо сейчас. Оно мне не понадобится. Управлюсь как-нибудь одной булавой, без твоей помощи. Ты обо мне слишком не беспокойся. Думай прежде всего о себе». «Но, сэр», — попытался возражать юноша, «в уставе благородного оруженосца сказано...» «Сынок!» — криво усмехнулся рыцарь. «Все эти уставы пишет какой-нибудь полоумный герцог, который этого копья-то никогда в жизни не видел. Он вообще бился об заклад, если когда-нибудь и ходил в боевые походы, так разве что только в свое семейное поместье потоптать простолюдинок». Вдруг над войском пронесся отдаленный звук горна. «Слышите, сэр?» — встрепенулся юноша. «Трубят наступление. Пора в бой. Сэр, вперед!» «Не горячись, сынок», — осадил своего ретивого оруженосца рыцарь. «Еще не время. Сейчас в ход пойдут баллисты и еще эти... как их... новое слово в технике. В общем, такие грохочущие штуки. Пушками называются. Проклятым сарацинам нужно немножко пощекотать нервы, потрепать их». «Это так захватывающе!» — дрожащим от волнения голосом прошептал юноша. Рыцарь ничего не ответил. Он лишь сурово посмотрел на оруженосца, будто говоря взглядом: «Захватывающе! Будет сейчас тебе захватывающе! Тогда посмотрю я на твое лицо, сопляк». И тут раздался оглушительный гром. «О, Всевышний, что это такое?» — содрогнулся всем телом халиф. «Это...» — король даже побагровел от гордости и, приподнявшись, провозгласил. «Благородные господа, позвольте вам представить самое современнейшее и наимощнейшее оружие нашего времени. В реальном бою испытывается впервые. Дарданельская пушка из литой бронзы стреляет ядрами весом в 750 фунтов. А также вашему вниманию представляются усовершенствованные нашими инженерами баллисты. Стреляют бревнами на расстоянии в 1000 шагов, а иногда даже и в 1200. Свиты разразились бурными аплодисментами. И даже сам халиф, немного нахмурившись, яростно захлопал в ладоши. «Изумительно!» — сказал он королю. «Воистину, это настоящее чудо! Я вижу, левое крыло моего войска пришло в смятение. Уже наверняка имеются убитые и раненые. Что ж, неплохой ход, неплохой. Но вот посмотрите, благороднейший из королей, на ответный огонь моих катапульт». «Куда там твоей артиллерии?» — подумал про себя повелитель Западной империи. «Бьют в лучшем случае на 500, ну, на 700 шагов». Глядя на лицо короля, халиф понял, о чем тот размышляет. «Что ж», — тяжело вздохнул властелин восточного халифата, «пока мы вам явно уступаем. Но ведь битва только начинается, и все козыри еще не раскрыты». Слова халифа насторожили короля. «Уж не закупили ли вы, о величайший из величайших, пищали и пушки у Северного царства?» В ответ повелитель Востока лишь загадочно улыбнулся и развел руками. «Думайте, мол, что хотите». «Но ведь есть определенные договоры, правовые нормы», — начал возмущаться король, «согласно которым пороховое дело развивать воспрещается». «А почему вам можно, а нам нельзя?» — возмутился в ответ халиф. Король замялся, а правитель Востока, желая снять напряжение, непринужденно сказал. «Да ладно, что вы так волнуетесь? Война есть и война, и без жертв тут не обойтись. Где мой визирь? Пусть передаст предводителям войска, чтобы начинали широкомасштабное наступление на противника». «Труби о готовности к отражению натиска неприятеля с целью дальнейшей контратаки», — приказал король Трубадуру. «А пока схватка еще не закипела в полную мощь, предлагаю вам, о могущественный из могущественнейших, отведать мясо африканской газели, вымоченной в уксусе из золотого винограда. Изумительнейшая, я вам скажу, вещь. Мясо нежнейшее так и тает во рту. Поверьте старому гурману, вкус просто божественный». «С величайшим удовольствием», — произнес король. «Вы же знаете, мой халиф, я обожаю деликатесы. И по этому случаю у меня созрел тост. За величие, славу и процветание вашего государства! Слава великому халифу! Слава великому халифу!» — закричали обе свиты. Растроганный правитель Востока, смахнув слезу со щеки, привстал и отвесил галантный полупоклон. А затем, опустошив кубок с соком, выжатым из 23 фруктов, посмотрел вниз. А внизу пикинерам и рыцарской коннице приходилось туго. Лучники с английскими луками, арбалетчики и аркебузьеры не сумели отразить натиск превосходящих сил врага. Неисчислимые отряды бедуинов, а вслед за ними и мавританская пехота, рассекли надвое армию крестоносцев. Многие рыцари уже погибли, многие, окруженные со всех сторон неприятелем, яростно отбивались, но, казалось, и они также были обречены на смерть. Оставшиеся в живых капитаны метались остервенело и по всему полю битвы, пытаясь собрать воедино тех, кто еще способен был на сопротивление. Но все было тщетно. И посередине поля находился немногочисленный отряд, теснимый отовсюду сарацинами. В нем был и старый рыцарь. Нечленораздельно рыча, он, разъяренный, бешено вертел булавой, и под копытами его коня нашли свою погибель уже около дюжины врагов. «Где засадные отряды?» — орал он во всю глотку. «Проклятые ублюдки! Они хотят нашей смерти!» Расколов череп очередному бедуину, старый рыцарь бросил гневный взгляд на холм. А на холме слуги подавали на стол запеченных лебедей, щучьи хвосты, телячьи языки, филе из мяса шеи жирафа, тропические фрукты, а также черную икру в огромных вазах из богемского стекла. «Что ж», — величественно пережевывая очередной кусок баранины, сказал халиф, «видимо, сегодня счастье не на вашей стороне, мой достославный король. Вы, надеюсь, не слишком расстроены?» «О, ну что вы!» — с достоинством отрыгнув, ответил властелин Западной империи. «Как вы сами недавно заметили, он непревзойденный владыка восточных земель. Все козыри еще не открыты. Это не конец сражения. Это начало конца». И, повернув голову в сторону Трубадура, король торжественно воскликнул. «Труби!» «Что это?» — озадачился халиф. «Это...» Сверкнув покрасневшими глазами, король указал ладонью в сторону сражения. «Иерусалимский легион! Мой арьергард! Лучшие из лучших! В битве с вашими войсками, о достопочтимый повелитель, они никогда не терпели поражения, даже если были в подавляющем меньшинстве. Вот уже более 60 лет они верно служат короне. Они служили моему деду, они служили моему отцу. Они, надеюсь, послужат и моему сыну. Смотрите, как они обходят с флангов ваших бедуинов. Поглядите, в каком смятении ваша пехота. Увы, не пройдет и получаса, и от вашей армии ничего не останется. Спасутся лишь считанные единицы. Но вы, мой халиф, не слишком огорчайтесь. Вы наберете новые войска, и мы опять договоримся в условленном месте и в условленное время сойтись на поле брани. И снова заключим пари, повысив ставки. А пока Чтобы хоть как-то вас развеселить, позвольте позвать моих скоморохов. Вы посмотрите на их ужимки, на их умение жонглировать разнообразными предметами, на их акробатические трюки, и вам станет значительно легче». «Хорошо», — кивнул халиф, потирая бороду. «Огорчаться тут совершенно нечему. Мои воины храбро сражались и погибли за правое дело. Теперь они нежатся в райских садах с прекраснейшими гуриями. Я им это лично обещал. Они должны быть мне благодарны за это. Зовите, о неподражаемый король ваших шутов. Пусть нагонят аппетит, ведь за столом еще столько яств, которые хочется попробовать». «Да будет так!» — воскликнул правитель Западной империи, хлопнув три раза в ладоши и посмотрев вниз. А внизу, среди сарацинов, царило смятение. Конница Иерусалимского легиона, застигшая неприятеля врасплох, безжалостно уничтожала остатки войска халифа. Старый рыцарь решил никого не преследовать. В этой битве он и так достаточно поубивал своей массивной булавой. Сняв шлем и тяжело крякнув, он, довольный обильным количеством поверженных врагов, весело пробасил: «Эх, жарко сегодня было! Вот это мы им задали, трепки! Еще парочка подобных удачных сражений, и мы, глядишь, и в самом деле одержим окончательную победу. Глядишь, и взаправду война закончится. Ты со мной согласен, сынок?» «Сынок! Эй, ты где?» Старый рыцарь окинул взглядом окрестности и увидел своего оруженосца, спешившимся, стоящим на коленях с мечом наголо. Юноша, плачущий и трясущийся, был весь измазан кровью. «Что с тобой, сынок?» — спросил рыцарь, подъехав к оруженосцу. Юноша бросил на рыцаря затравленный, испуганный взгляд и прошептал непослушными губами: «Человек! Я убил человека! Но я не виноват. Он кинулся на меня первым, а я его убил». И, совсем раскиснув, оруженосец разрыдался. «Ну-ну!» — начал успокаивать юношу рыцарь. «Будет тебе, мальчишка! Теперь ты настоящий мужчина, воин! А это пройдет. Ты не переживай так, это пройдет. Я тоже, когда в первый раз убил, ревел, как девчонка. Ты, сынок, как бы умер и родился вновь, и душа в тебе плачет, как только что появившийся на свет младенец. Теперь ты стал иным, таким, как мы все здесь. А это пройдет. Это ничего страшного». Но юноша будто и не слышал увещевания старшего товарища. Он, тупо уставившись в землю, неустанно твердил сквозь слезы: «Ради чего? Ради чего? Ради чего?» Рыцарь не знал, что сказать, поэтому попытался процитировать по памяти фрагмент знаменитой пламенной речи благородного герцога Антуана Блэрского, некогда воодушевившего на очередной крестовый поход многих и многих воинов Западной империи. «Ну, мы сражаемся во имя освобождения бесчисленных народов от кровавой тирании подонка халифа, который строит на территории своей страны цеха для производства огнестрельного оружия, что является самой настоящей угрозой безопасности нашей империи. Он, проклятый узурпатор, мнит себя властелином мира и мечтает погрузить в хаос междоусобицы всю Ойкумену. Мы, благородные солдаты веры освобождения, несем свет в мир тьмы, невежества и ханжества. Мы стоим на страже...» «Сынок, да перестань реветь! Все уже кончилось! Ты молодец, справился! Глядишь, за проявленную храбрость тебя наградит сам король! Представляешь, сам король! Ты станешь настоящим героем! Девки пачками к твоим ногам валиться будут!» «Вы так думаете?» — юноша утер слезы. «Разумеется, сынок! А как же иначе?» Оруженосец ничего не ответил, а лишь посмотрел странным взглядом на холм. А на холме король ликовал, а халиф сидел в задумчивости, потирая бороду. Играла легкая музыка, и скоморохи, изредка повизгивая, показывали чудеса акробатики. «Что ж», — торжественно произнес король, — Вы, мой многоуважаемый владыка, проиграли пари. Придется отдать вам 100 телег с маслом за так. Увы!» Халиф же только усмехнулся. «Не спешите, мой неподражаемый король. Не все козыри еще открыты. Вы полагаете, что это конец?» «Нет, выражаясь вашими словами, это начало конца. Смотрите, видите густую пыль на горизонте?» «Ну, да». «Это идут на помощь своим погибающим братьям по вере сотни и сотни колесниц. Каждый правит бесстрашный воин, готовый умереть во имя величия халифата. В каждой колеснице стоит по бочке с порохом, и каждый смертник, погибнув сам, унесет десятки жизней своих врагов. Фитили уже зажжены, и не пройдет и четверти часа, и от ваших легионеров, рыцарей, пикинеров и лучников останутся лишь жалкие клочки». «Однако...» — король сделал глубокий вдох. «Это натуральные варварства! Это не по правилам! Это античеловечно, в конце концов!» «Простите», — возразил хитро улыбающийся халиф, «помните, ваши войска осаждали один из моих городов? Мы тогда следили за ходом событий с возвышенности. Помните?» «Что-то с трудом», — нахмурился король. «Этих осад, битв и прочей резни было так много, что всего и не упомнишь». «Вы должны помнить», — настаивал на своем халиф. «Тогда громадный кусок горящей смолы, выпущенный одной из ваших катапульт, попал в сиротский дом. Тогда сгорело заживо 87 детей и 14 вдов. Разве это было не варварство? Разве это было не античеловечно?» «Что-то я ничего такого не помню», — продолжал упорствовать король. «Ну как же, вспомните, вы тогда очень хвалили нашу кухню. Пахлава со сметаной, суп-крем из чечевицы, фаршированные финики, кебаб винный из баранины. От всех этих блюд вы были, мой достопочтимый повелитель, в неописуемом восторге». «Ах да!» — хлопнул себя по лбу король. «Разумеется! Как же я мог забыть? Мы еще кушали тогда плов по-дамасски. Изумительный вкус! Здорово тогда повеселились! Но, мой драгоценнейший халиф, когда я узнал эту ужаснейшую новость, я тут же, прямо за столом, принес официальные извинения и выразил искренние соболезнования пострадавшим. За эту досадную оплошность капитан, командовавший катапультой, а также три его солдата, получили строгие дисциплинарные взыскания. Одним словом, все виновные после долгого и тщательного расследования, инициированного нашими пэрами, были наказаны». «Но ведь все равно это было вопиющим варварством», — халиф вскинул руки к небу. «Я, узнав эту страшную новость, вместо двух положенных порций рагу смог осилить только полторы». «Вы думаете, мне кусок в горло лез?» — плаксиво заметил король. «Мне тогда пришлось нагонять аппетит лишним фужером вина. Зато потом, помните, мы раскурили кальян. Ох, это было чудо!» «Да», — мечтательно протянул халиф и посмотрел вниз. Великий правитель Востока оказался прав. Спустя 15 минут поле битвы представляло собой выжженную пустыню. Старый рыцарь, выбравшись из-под груды разорванных тел, осмотрелся. В живых, кажется, кроме него самого, никого не осталось. Ни врагов, ни друзей, вообще никого. «Сынок!» — просипел рыцарь, поднявшись. «Ты жив?» Но ему никто не ответил. Тогда рыцарь посмотрел себе под ноги и обомлел. Он стоял на трупе своего оруженосца. Юноша лежал в совершенно противоестественной позе. Правая рука его была странным образом изогнута, а левой совсем не было. Голова оруженосца также была почти полностью оторвана, держалась на обуглившейся коже. Глаза его, остекленевшие, пронзительно голубые, как небо в ясную погоду, смотрели куда-то вверх, в сторону холма. «Ради чего? Ради чего? Ради чего?» Вдруг болезненно всплыли слова юноши в голове рыцаря. Старый вояка, грозно крякнув, подобрав булаву, направился, прихрамывая, к холму. А на холме король и халиф были озадачены исходом битвы. «Кто же победил?» — вопрошал первый. «Похоже, ничья», — удовлетворенно отвечал второй. «Ну и фейерверк вы здесь устроили», — покачал головой король. «Никогда еще такого представления не видел. Гром, взрывы, крики! Ух, аж мороз по коже!» «Я сам перепугался», — сказал халиф. «Знаете, мой друг, пришла мне просто в голову такая мысль. Сегодня они ваших пикинеров взрывают, а завтра на меня также с порохом набросятся. Жуть какая!» «А я вам, мой друг, говорил, что это сущее варварство!» «Возможно». И оба правителя замолчали. Каждый размышлял о своем. «Вот что я скажу своим подданным», — думал халиф. «Жители великого халифата, мы одолели неверных псов в кровопролитной битве. Но, к сожалению, многие воины веры пали в этом сражении смертью храбрых. И нам необходима новая армия, чтобы окончательно изгнать проклятых захватчиков с нашей священной земли. Мы должны сплотиться, как никогда. Мы должны встать как один на защиту нашей священной родины. Мы должны довести до конца эту справедливую войну. Смерть чужеземной погани! Да здравствует великий халифат! Господу нашему слава!» «Эх, как бы крестовый поход не закончился провалом!» — думал в свою очередь король. «Многие бароны и графы отказываются присоединиться ко мне. И даже главный союзник, могущественный герцог Антуан Блэрский, и тот говорит, что война — это слишком обременительно. Что же мне сказать лордам в парламенте?» «Ну, конечно же, последняя битва закончилась победой нашего рыцарства. Но чтобы окончательно водрузить знамя свободной веры на территории халифата, чтобы не допустить распространения технологий производства огнестрельного оружия, нам необходимо послать сюда еще 25 тысяч пикинеров. И тогда, безусловно, победа будет не за горами, а кровавый тиран, естественно, будет свергнут». «А кто это там поднимается на холм?» — прервал размышления короля халиф. «Не знаю», — король прищурился. «Кажется, это один из воинов моего войска. Надо же! Подумать только! Единственный, оставшийся в живых после сражения! Это ведь настоящее чудо! Значит, все-таки я выиграл пари!» «Протестую», — сказал халиф. «Один в поле не воин». «Протест принят», — вынужден был согласиться король. Через 10 минут старый рыцарь, опираясь на булаву, тяжело дыша, с налитыми кровью глазами, предстал перед двумя величайшими владыками этого мира. «Кто ты, о храбрый рыцарь?» — спросил его король. «Назови свое благородное имя». Старый воин, осмотрев безумным взглядом богатство столов, хрипло проревел. «Ради чего?» «Извини, рыцарь, но я не понимаю твоего вопроса». Отхлебнув вина из кубка, король улыбнулся. «Я желаю представить тебя к награде, а за твою храбрость пожаловать тебе поместье в районе... Ради чего?» Снова прорычал старый воин, и глаза его, казалось, сейчас с треском разорвутся. «Бедный рыцарь!» — пожалел его король. «Ты, видимо, обезумел от жаркой схватки. Прими же сей кубок вина из рук самого величества! Ради чего?» Остервенело взвыв старый воин, замахнувшись булавой, со всей мощи обрушил ее на стол, отчего тот, дико заскрипев, переломился надвое. «Стража! Убить негодяя!» — вскрикнули одновременно халиф и король. В то же мгновение 2 десятка стрел вонзились в тело старого воина. Рыцарь застонал, сделал шаг вперед и рухнул на переломленный стол. «Какое варварство!» — возмутился халиф. «Какое непочтение!» «Дикость!» — прошептал побледневший король. «Черная икра, ваза из богемского стекла, скатерть из китайского шелка, стол из ливанского кедра — все на смарку!» «Многоуважаемый халиф, я прошу прощения за эту отвратительную выходку одного из моих вассалов. Обещаю, впредь подобные инциденты не повторятся». «Извинение принято», — радушно произнес халиф. и в целях продолжения нашего сотрудничества я предлагаю переместиться в мой шатер для подписания договора о продаже вам очередной партии земляного масла. А после, я вам обещаю, лучшие рабыни из моей свиты специально для повелителя Западной империи непревзойденно исполнят танец живота. А час и место новой битвы с увеличением ставок в нашем пари, думаю, мы обговорим позже, когда уладим в своих странах незначительные препятствия для продолжения дальнейшего конструктивного диалога. Разумеется. Халиф и король обменялись крепкими рукопожатиями.